Глава 48. Победа. Эстер. Через несколько мгновений я уже забываю, что в мире бездны, что каждый вдох здесь – риск, что каждая минута промедления делит пополам шансы вернуться. Гидеон подхватывает меня на руки, не разрывая поцелуй, нежно прикусывает мои губы, вторгается языком в рот, да так, словно мы не виделись не несколько часов, а тысячу лет. Я замираю, потрясенная своей догадкой, на миг разрываю поцелуй. Мой дракон позволяет мне это. Заглядываю в глубокие штормовые глаза, сейчас у них невероятно теплый ласковый оттенок. «Что такое, моя Эстер?» – безмолвно обращается ко мне муж. «Сколько ты здесь, Гидеон? Сколько, по твоим ощущениям, ты меня ждешь?» Он молчит. Чувствую, как по щеке сползает горячая слеза. «Здесь время течет иначе, да? Не думай об этом, моя Эстер. Я бы прождал тебя и вечность». Он так и не сказал мне, а мне страшно услышать ответ. «Неделя, месяц, а может и правда?» Он здесь тысячу лет. Я бросаюсь на мужа с новым поцелуем, он тут же перехватывает инициативу. Мои руки очень быстро оказываются под его старомодными черными одеяниями. Он позволяет мне вновь встать на ноги и в одно неуловимое движение распарывает на мне одежду. Я скидываю тонкие сапожки и вновь замираю, стоя перед мужем. Абсолютно обнаженная, обнимаю Гидеона за мощную широкую шею, прижавшись к нему голой грудью и животом. Желание уже пульсирует во мне. Между ног давно все увлажнилось. Я горю, и тело моего дракона, которого я касаюсь, обжигающе горячо. Тем ярче ощущаю холодный мокрый серебряный песок океанического дна бездны. Чувства обостряются. Я осязаю каждую отдельную ледяную песчинку. Я вдруг понимаю, что слышу на очень большие расстояния, даже бесконечно высоко вверх, над поверхностью черных океанических вод. И будто бы вижу всей поверхностью тела. Так видит Гидеон в своей трехглавой форме, вдруг понимаю я. Гидеон, я обнимаю мужа крепко, точно пытаюсь слиться, а физическое тело мне мешает. Впусти меня. Нет, Эстер. Шипит сквозь зубы мой дракон. Но поздно. Я уже провалилась в его ментальное поле, как делала это уже когда-то. Он упал на спину, крепко держа меня за талию. Я повалилась на него сверху. Почти ничего не изменилось. По-прежнему в центре смерча, только вместо ревущей черной воды по спирали несется прозрачный воздух, а вместо холодного донного песка – нежная зеленая трава. Короткий взгляд наверх, лазурное небо и мягкое сияние солнца, запах чистого грозового воздуха. Снова смотрю на Гидеона. «Опять ты это сделала, змейка Эстер!» Беззлобно усмехается мой муж уголком рта, его пальцы поглаживают меня по голой спине вдоль позвоночника, и меня пробирает дрожь. «Я ведь убивалась за меньше!» «За намного меньшая жена». Я не отвечаю. Я просто вновь приникаю к жестким требовательным губам. Просто мой язык сталкивается с его. Я заигрываю с ним. Мое нападение – шутка. Я упорствую, покусываю губы дракона лишь для вида, чтобы ему было слаще, когда я трепетно прогнусь под его давлением, чтобы мое безмолвное «я сдаюсь, я твоя» прозвучало ярче и громче. Он подхватывает меня под ягодицы, я чувствую между ними его мужской орган, просто каменной твердости, и его открытие отдается тягучей сладкой пульсации над лоном, и я начинаю просто отчаянно течь. «Эстер, девочка, разве в такой позе отдаются дракону?» «Не знаю, Гидеон, я задыхаюсь, мой муж берет меня в любой позе». Он мягко смеется, и за миг мое положение меняется. Я оказываюсь прижата лопатками к ласковой мягкой траве, в нос бьет запах травяной свежести, и очень быстро его полностью вытесняет грозовой запах тела моего мужа. Гидеон разводит мне ноги, его пальцы скользят по моей напрягшейся груди, по животу, вниз, касаются увлажнившихся складочек, жестко растирает влагу по моей промежности, Гидеон обводит пальцами чувствительный бугорок. Я дергаюсь на каждое его идеальное движение, у меня вырывается полустон, полувскрик. Гидеон сжимает меня там, в самой чувствительной точке, двумя пальцами, и меня простреливает лишающий разума острый разряд наслаждения. И в этот момент муж в меня входит. Чувство тугой наполненности порождает новую распирающую волну счастья. Мое миропонимание раздваивается, я вижу все, что здесь. И все, что в мире бездны. А потом начинаю смутно ощущать и свой родной мир. Я вижу, точку входа для портала. Я помню, как открыть сложный портал. Гидеон ритмично толкается во мне. Я принимаю. Но маховик разума все разгоняется. Я обращаюсь к источнику внутреннего света. Гидеон жадно вторгается в меня все быстрее. Он долго ждал. Я обвиваю его ногами, подмахиваю бедрами, и одновременно с выбивающей дыхание болезненной судорогой во мне разгорается внутренний свет. Да, моя белая искра ликует. Она чиркает и воспламеняется, словно все вокруг облито горючим зельем. Я гоню прочь черную сеть бездны. Гидеон замирает, глядя мне в глаза. Он теперь раздавит меня, накажет, сломает шею. Нет, конечно, нет. Но я делаю последнее движение бедрами, сжимая мужскую плоть мужа изнутри. Мне жарко, мне туго, я сейчас просто умру. И Гидеон резко вжимает меня в себя. До хруста в костях. Его жаркое семя выстреливает в меня. Я мечусь и выгибаюсь под ним. Да, вот так. И в этот миг сеть бездны покинула его полностью. Надолго ли? На минуту или на несколько мгновений? Я не теряю времени. Моя магия сплетается с магией мужа. Мое сознание затапливает все вокруг белым сиянием. Я знаю, что буду лежать пластом, но хоть бы удалось. Гидеон, в отличие от меня, собран. Он все понял. «Я выбираю тебя, Эстер», — шепчет мне муж и снимает последний рубеж защиты. Я достраиваю проекцию портала, черпая знания и опыт из разума дракона напрямую. Хитрая змейка Эстер шепчет мне на ухо Гидеон, нехотя покидая мое тело. Подается назад и тут же оборачивается. «Твою ж!» Я лежу голая между лап огромного трехглавого ящера, но вместо того, чтобы заорать, нервно хихикаю и просто тяну к дракону-монстру свои руки. Огромная серебристо-белая когтистая лапа просто сгребает меня. Я обнимаю чешуйчатое запястье в ответ. Раз вспышка. Нас выбрасывает из ментального поля на дно Черного океана. Замечаю краем глаза. За нами с каким-то омерзительным стрекотом летит похожая на черную паутину сеть. Два вспышка. Серебряный донный песок исходит пузырями, океаническое дно дрожит, исполинский вихрь больше не держит потоки тяжелой черной воды. Сейчас эта стенка, этот водяной вал упадет прямо на нас. Гидеон прижимает меня к своему телу. Меня ипостась, Эстер. От страха я забыла это сделать, но через миг я уже серебряным серпантином обвиваю змеиным телом своего мощного мужа-дракона. Его сильные крылья делают рывки. Мы взмываем вверх и вырываемся на поверхность за миг до того, как нас сокрушила бы стена воды. Вместо этого она сметает паутину черной бездны, что летела за нами. Еще несколько рывков крыльями. Гидеон несет нас в восходящее молниями небо. А это красиво. Черный океан, опадающие на линии горизонта водяные вихри, в бликах вертикальных молний, еще выше. Мы влетаем в грозу, в тугие облака, в которых нечем дышать. В них тоже можно утонуть. Три головы шипят. Я снова мыслью с мужем. Одно целое. Мы летим к подвешенному мною порталу. Влетаем в так хорошо знакомый мне лабиринт со стенками, напоминающими безмятежное небо. И мир бездны с ревом захлопывает позади нас свою ненасытную пасть. Это не похоже на теневую тропу между Черной башней и Академией. И даже не похоже на портал в немагический мир. Это долгая дорога. Я лечу по широкому тоннелю, расправив серебряные крылья. Гидеон летит параллельно надо мной. Он лишь страхует меня, перевив наши хвосты. А когда мы врываемся в небо над Моравией, я вдруг чувствую чудовищный упадок сил. Гидеон, успеваю позвать, но змеиную ипостась уже не удерживаю. Мою человеческую кожу леденит моравийское небо несколько секунд. Я вновь в когтистой огромной лапе мужа. Так тепло, я улыбаюсь. У моего возлюбленного дракона снова одна голова. Так мне привычнее, но это значит еще кое-что. Он тоже лишился большого количества сил. И снижаемся мы явно быстрее, чем стоило бы. Ветер свистит навстречу, но нет, глупо. Глупо выбраться из бездны и разбиться о землю родного мира, потому что полностью обессилел. Не успеваю это обдумать, потому что уже упали. Плеск прозрачной воды. Я случайно вдыхаю ее полной грудью, тут же давлюсь. Но Гидеон-человек вытаскивает меня на поверхность, я откашливаюсь, жадно дышу. Муж выносит меня голую на берег, и тут я понимаю, это то самое. Наше место, где он учил меня летать. Уже день, солнце ласково светит, уютно журчат водопады. Гидеон опускает меня в прибрежную траву. скидывает черную накидку с серебряными рунами, заворачивает меня в нее. Мне она чуть выше колен, наподобие мужской рубашки. Гедеон остается с голым торсом и валится рядом. Мы обнимаемся, лежа наполовину в траве, наполовину на отмели. Ноги целуют ласковая чистая вода. Я счастлива, я задыхаюсь, у меня нет сил, веки такие тяжелые. Я растворяюсь в ощущении полной безопасности и засыпаю на плече мужа, опьяненная его запахом.